Если три вышеназванных типа души имеют расположение в человеческом теле выше или около пупка, то четвертое существо, так называемый влекущий к соитию эрос, дополнительное существо, согласно Платону, расположено ниже пупка, правильнее было бы сказать, на уровне верхней линии бедра. Платон называет этот мозг в области половых органов детородным мозгом. Такое наименование мозга, конечно, условно, ибо и во времена Платона было известно, что в области детородных органов никакого мозгового вещества нет. Тем не менее, проявление в этой части определенных самостоятельных и независимых от воли человека реакций побуждало назвать это место мозгом, ибо что, кроме ума, может повелевать чьим-либо поведением? Цитата. Прежде всего, они, боги, провели два скрытых, невидимых протока между кожей и сросшейся с нею плотью, две спинные жилы, соответствующие делению тела, на правую и левую сторону. Эти жилы они направили вниз, по обе стороны от позвоночного столба, заключив между ними детородный мозг, так чтобы и он поддерживался в самом цветущем состоянии. Тимей 77 ЦД. Спинные жилы, как их переводят переводчики Платона в Индии, называют нади. Это тонкоматериальные энергетические каналы. Две главные из них – это левая ида и правая пингала, которые некоторые авторы отождествляют с двумя симпатическими стволами нервов и узлов, тянущихся слева и справа вдоль позвоночника. Нижнее соединение иды и пингалы происходит в муладхар-чакре, около копчиковом центре. Платон несколько позже пишет, цитата, «Боги, воспользовавшись этим появлением мужчин и женщин, как раз тогда создали влекущий к соитию эрос и образовали по одному дополнительному одушевленному существу внутри наших мужских и женских тел, построив каждое из них следующим образом. В том месте, где нисхождение в человеке влаги, они открыли вывод для спинного мозга, который непрерывно тянется от головы через шею вдоль позвоночного столба, и который мы ранее нарекли семенем. Поскольку же мозг этот одушевлен, он, получив себе выход, не преминул возжечь в области своего выхода животворную жажду излияний, породив таким образом детородный эрос. Вот почему природа срамных частей мужа строптива и своевольна, словно зверь, не подвластный рассудку, и под стрекалом непереносимого вожделения способна на все. Подобным же образом и у женщин та их часть, что именуется маткой или утробой, есть не что иное, как поселившийся внутри них зверь, исполненный детородного вожделения. Когда зверь этот в паре, а ему долго нет случая зачать, он приходит в бешенство, рыщет по всему телу, стесняет дыхательные пути и не дает женщине вздохнуть, доводя ее до последней крайности и до всевозможных недугов, пока, наконец, женское вожделение и мужской эрос не сведут чету вместе и не снимут как бы урожай с деревьев, чтобы засеять пашню утробы посевом живых существ. Тимей 91 АД. В другом произведении Платон дает описание этого зверя. И в его портрете легко узнается эфирный двойник человека – низший астрал. Это существо, согласно Платону, можно представить по подобию с, цитата, «чем-нибудь вроде древних чудовищ – химеры, скиллы, кербера, какими уродились они согласно сказаниям». Чтобы понять природу данного чудовища, создай образ зверя многоликого и многоголового. Он может их, эти лики, изменять и производить все это из самого себя. Нужно делать и говорить все то, при помощи чего внутренний человек, как хозяин, возьмет на себя попечение об этой многоголовой твари, взращивая то, что в ней есть кроткого, и препятствуя развитию ее диких свойств. Государство 588 ц. 589 Б.